Страница 367. Керамика, фарфор, стекло. Предание приписывает изобретение керамики Шэньнуну, божественному земледельцу. Происхождение керамики в Китае действительно теряется в глубине веков. Древнейшие образцы керамических изделий относятся к началу 6-го тысячелетия до нашей эры. Хорошо известна глиняная посуда неолитической культуры Яншао, отличающаяся красочным геометрическим орнаментом с изображениями животных и различных священных знаков, в том числе свастики. Несколько позднее сложилась культура Луншань, или культура так называемой черной керамики, не имеющей орнамента. Не так давно секрет изготовления этой необычайно прочной керамики был восстановлен китайскими мастерами. С появлением бронзы, а затем железа, гончарное производство стало обслуживать почти исключительно бытовые нужды, не преследуя, собственно, художественных целей. Дошедшие до нас керамические изделия эпох борющихся царств и хань – это в основном фигурки людей и миниатюрные копии предметов домашнего обихода, подчас даже модели целых усадеб, которые были положены в могилу вместе с покойником. Эти вещи имеют чисто функциональное назначение. Впрочем, техника гончарного дела непрерывно совершенствовалась. В ханьскую эпоху китайские гончары уже умели покрывать керамические изделия глазурью, делавшей их продукцию водонепроницаемой. Страница 368. Материалом для глазури служил песок с примесью окислов свинца, кремния и золы, что позволяло снижать температуру обжига. Позднее, благодаря добавлению в жидкую глазурь окислов железа, меди, кобальта, марганца и других металлов, китайские мастера научились окрашивать глазурь в разные цвета. Так примесь меди давала различные оттенки красного цвета, железо – желтые и коричневые цвета, кобальта – синий и так далее. Окислы и свинца давали многоцветную глазурь. На исходе древности китайцы научились получать фаянс, или так называемый серый фарфор, который стал ближайшим предком современного фарфора. Древнейшие известные на сегодняшний день образцы изделий из серого фарфора относятся к рубежу 1-2 веков. Изготовлены они были на юго-восточной окраине тогдашнего Китая, на территории нынешней провинции Цзэцзян, и имеют селадоновую глазурь характерного для средневековья темно-зеленого цвета. Для производства нового, столь удобного в быту и красивого материала требовались особая глина с высоким содержанием металлических примесей, обжиг при температуре около 1300 градусов. Обжиг обыкновенной керамики проходит при температуре 700-800 градусов и продолжается около 9 часов, и развитая техника нанесения прозрачной глазури. С 8 века зарегистрировано большое число центров производства фаянса или пористой керамики. В большинстве своем они находились близ южных приморских городов. Китайские изделия из фаянса уже в ту эпоху пользовались славой по всей Азии. Значительно усовершенствовалась техника керамического производства. Появились многокамерные печи, позволявшие варьировать температуру обжига изделий. Изделия танских мастеров гончарного дела отличаются классическим изяществом форм, смелыми сочетаниями красок и столь же смелой игрой воображения. Среди этих изделий нередки статуэтки грозных воинов и экзотических пришельцев из далеких западных стран. Наибольшей популярностью пользовалась гамма трех цветов – красного, зеленого и желтого. Появилась и посуда, окрашенная изящным растительным орнаментом. Поэт той эпохи Лу Юй, автор книги «Чая», сравнивал популярные тогда виды фарфора с нефритом, серебром, снегом и льдом. При Сунской династии изделия из фаянса прочно входят в быт широких слоев общества. Одновременно получает повсеместное распространение белый фарфор. Современники той эпохи называют новый материал светлым, как небо, блестящим, как зеркало, тонким, как бумага, и звонким, как цитра. Материалом для фарфора служила смесь двух сортов белой глины. Добытую глину сначала долгое время, подчас десятки лет, просушивали на открытом воздухе. Затем мастер, пользуясь гончарным кругом, вылепливал из глины сырое изделие. Страница 369. Сформированные сосуды сушили на открытом воздухе, после чего их покрывали росписью и глазурью, жидкой или в виде порошка. Готовые к обжигу сосуды складывали в капсули по несколько штук, и в таком виде они попадали в большой огонь. Поскольку разные виды фарфора требовали различной температуры обжига, китайские мастера могли за один сеанс обжига изготовить сразу несколько сортов фарфоровых изделий. За обжигом наблюдали через смотровое окно в стене печи, и мастер на глаз определял, готова ли новая партия изделий. Обычно обжиг продолжался около 12 часов. Главным свойством фарфора считалась его твердость. Фарфор нельзя поцарапать ножом. Ценили фарфор и за его прозрачность, и за то, что он издает мелодичный звук, если его коснуться металлической палочкой. Некоторые энтузиасты даже составляли наборы из 12 или 8 чайных чашек, где каждая чашка могла издавать звучание определенного тембра. В этом качестве фарфор стоял в одном ряду с яшмой и декоративными камнями. Складываются традиционные центры фаянсового и фарфорового производства. Лунь Цюань в Джэньцзяне, Хуан Бао Джэнь в Шэньси, Фошань в Гуандуне, Дэ Хуа в Фудзяне, Цзин Дэч Жэнь в Дзянси, Гуан Тай Джэнь